Наполеон. Где бьет волна об рек высокой, где дикий памятник небрежно положен, в сырой земле и в яме неглубокой, там спит герой, друзья. Наполеон. Вещают так: и камень одинокий, и дуб возвышенный, и волн прибрежных стон. Но вот полночь свинцовый свой покров по сводам неба распустила, и влагу дремлющих валов с могилой тихою Диана серебрила. Над ней сюда пришел мечтать певец возвышенный, но юный. Воспоминания стараясь пробуждать, он арфу взял, запел, ударил в струны. Не ты ли, островок уединенный, свидетелем был чистых дней героя дивного? Не здесь ли звук мечей гремел, носился глаз его священный? Нет, рок хотел отсюда удалить и честолюбие, и кровь, и гул военный, а твой удел благословенный — принять изгнанника и прах его хранить. Зачем он так за славою гонялся? Для чести счастье презирал, с невинными народами сражался и скипетром стальным короны разбивал. Зачем шутил граждан спокойных кровью? Презрел и дружбой, и любовью, и пред Творцом не трепетал. Ему погибельно войною принужденный почти весь свет кричал «Ура!». При визге бурного ядра уже он был готов, но воин дерзновенный. Творец смешал неколебимый ум. Ты побежден московскими стенами. Бежал и скрыл за дальними морями следы печальные твоих высоких дум. Огнем снедаемых грузений ты здесь безвременно погас. Покоен ты, и в тихий утро час, как над тобой порхнет зефир весенний, безвестный гость, дубравный соловей, порою издает томительные звуки. В них слышны слава прежних дней, и голос снег, и голос муки, когда уже едва свет дневный отражен кристальную играющей волною, и гаснет день, усталую стопою идет рыбак брегов на тихий склон, несведущий, безмолвно попирает, таща изорванную сеть. Ту землю, где твой прах забытый истлевает, не перестав простую песню петь. Вдруг ветерок, луна за тучи забежала, умолк певец, струится в жилах хлад, он тайным ужасом объят, и струны лопнули, и тень ему предстала. Умолкни, о певец, спеши отсюда прочь, с хвалой или язвою упрека мне все равно, в могиле вечна ночь, там нет ни почестей, ни счастья, ни рока. Пускай историю страстей и дел моих хранят далекие потомки, я презрю песнопенья громки, я выше и похвал, и славы, и людей.